Последняя ловушка. Хорошая квартира, музей 90-х годов. У порога вязаный коврик, обои с цветущими фиалками. Рыжий вздутый линолеум, деревянные плинтусы, ностальгия. Одна комната, что служила сразу и спальней, и гостиной. Здесь сохранилась стенка. Темно-коричневая махина с множеством шкафчиков и полок. За стеклянными дверцами выставка гордости тех, кто жил в период нехватки вещей. Старые книги, чайный сервиз, фарфор, хрусталь. Кресло с обшивкой в цветочек и с деревянными подлокотниками. Раскладной диван, застеленный простыней, подушкой и одеялом. Всю эту аутентичную картину портил только современный плоский телевизор. В кухне клееночные обои в грушах, плитка. На этом я бросил рассматривать обстановку, вспомнив, зачем сюда пришел. Вот он, труп. Немолодой мужчина в одних спортивных штанах лежал лицом в пол. Вокруг него застыла лужа крови. Жил один, но до смерти носил обручальное кольцо. Я присел на корточки, сильнее натянул кожаную перчатку и приподнял мертвого за плечо. Лежал он давно, поэтому пришлось отдирать его от пола. С ним произошло нечто ужасное, но лицо спокойное, как у любого мертвеца. Говорят, на лицах покойников остаются предсмертные эмоции. «В его глазах застыл ужас», — пишут в книжках. Это неправда. Мертвые всегда как спящие, даже если у них вырвали сердце. Как у этого бедняги. У мужчины была вскрыта грудь. В разрыве дрожали легкие, сердца нет. «Угу», — сказал я вслух. «Почерк знакомый». Слышал о таком незванце от Никиты. Но он рассказывал, что убил его. Что-то тут не сходилось. Трупу всего 2 дня. Значит, этот незванец все еще топчет нашу землю. Он близко, чувствую. Где? Рядом. Прямо за этой стеной. В квартире соседнего подъезда. Мое особенное зрение позволяло мне видеть его темную ауру сквозь бетон и кирпичи. Незванец лежал на полу, весь скрючился. Похоже, прятался где-то под кроватью. Он тоже почувствовал меня и начал беспокоиться. Я осторожно вышел из квартиры. Был день. Попадусь на глаза соседям, а потом, когда труп найдут, будут рассказывать, что видели странного человека в кожаном плаще. Мне не нужны лишние проблемы с полицией. Я вышел на улицу, обогнул палисадник, приложил свой ключ от всех дверей к соседнему домофону. На ступеньках мимо прошла старушка и сквозь зубы сказала: «О, Господи! Люди часто на меня так реагируют. Постойте-ка. Она ведь вышла из той самой квартиры. Незванец, имеющий материальную оболочку, не убил эту женщину, не съел ее сердце. Почему? Они что, договорились? Или старушка просто не знает, с кем делит свои комнаты? Сколько живу, столько и удивляюсь новым фокусом потустороннего мира. Хорошо, что хозяйка квартиры ушла. Лучше разобраться с незванцем один на один. Замок простой, легко вскрыть отмычкой. Мне понадобилось всего минута. Я открыл дверь и увидел мальчика. Вот уж не ожидал встретить ребенка в квартире, как это понимать? Он был невысокий, лохматый, в светлой футболке. Смотрел он на меня с агрессией и напоминал злого щенка, который хотел казаться сторожевой собакой. Я четко видел его лицо, потому что недавно напитался темной энергией, и зрение обострилось. Обычно я слеповат. «Ты пришел за ним, да?» Мальчик прикрывал собой дверь в комнату. «За моим плакальщиком? Ты как тот человек, хочешь его убить, да?» Я шагнул через порог. Что за представление? Это ведь просто ребенок. Может, его околдовали? Некоторые незванцы это могут. «Отойди, мальчик», — попросил я. «Нет!» — ребенок сжал кулаки, будто готовился со мной драться. «Я не дам убить своего друга». «Он это серьезно?» Я посмотрел на него, прищурившись. «Друга? Он же монстр. Он убийца». Сухие губы на бледном лице задрожали. Мальчик сдерживал слезы. «Нет, он больше никого не убивает». Я глубоко вздохнул. «Послушай, в другой квартире лежит человек. Не хочу говорить такое ребенку, но у него вырвано сердце. Это твой друг его убил. И тебя он тоже убьет, и твою бабушку. Ты этого хочешь?» Мальчик обдумывал мои слова, и я воспользовался этими секундами тишины, чтобы прислушаться. Незванец мог попытаться сбежать через окно, пока ребенок отвлекал меня. «Неправда», — сказал мальчик, стараясь не смотреть мне в глаза. «Он обещал, что больше никого не будет убивать. Поищи другого монстра. Мой плакальщик теперь хороший, он никого не убивал. Да что здесь происходит? Я еще не видел случаев, когда человек дружил с чудовищем. Они же все чистое зло, несущее страдания ради страданий. Или это коварная игра? Незванец притворился добряком, чтобы использовать ребенка в своих целях. Скорее всего, так. Шорохи, скрипы. Он выбрался из своего укрытия и шел к двери. Я не сомневался в себе. Знал, что если не мое присутствие, то прикосновение развеет любое зло. Но все равно нервничал. Я не бессмертный. Дверь за мальчиком открылась. Из комнаты выглянуло неживое лицо. Высокий незванец с мертвенно-голубой кожей с гримасой скорби. От его глаз до подбородка тянулись борозды, прочерченные вечными слезами. Плакальщик. Так назвал его ребенок. Почувствовав ледяное дыхание страха, я принял боевую стойку. Пусть нападет. Мне нужно лишь прикоснуться к нему. Но незванец не приближался. Он присел на одно колено рядом с мальчиком, посмотрел в его лицо и заговорил низким голосом. «Этот охотник говорит правду. Я убил». «Почему?» — ребенок утер неосторожную слезу. «Я не могу есть то, что ты мне даешь. Мне нужны живые сердца. Не стой у него на пути. Я несу слезы, несчастье и смерть». Незванец каялся перед ним? Я поверить не мог в то, что вижу и слышу. «И что теперь делать?» — спрашивал мальчик. «Пусть он меня заберет», — отвечали мертвые губы. «Нет!» «Но я никогда бы не стал есть твое сердце или сердце твоей бабушки. Ты мой друг. Без тебя я бы не узнал, что это такое». Я наблюдал за этими двумя, подняв одну бровь. Не верил, что незванец способен добровольно сдаться мне. Он осознал свою чудовищную природу. Хотя, если задуматься, чем я отличаюсь от него? Голод вынуждает меня искать незванцев и есть их. Все обитатели нашего мира кого-то едят в живом или мертвом виде. Живые погибают в зубах и когтях хищников. Трупы становятся кормом для червей, и даже горстка пепла от сожженного тела станет питанием для растений. Так устроена сама природа. Одни едят других. Я подступил на пару шагов. Плакальщик не смотрел на меня, только на ребенка. «Лучше тебе этого не видеть», — предупредил я мальчика. «Уйди». «Нет», — ответил он, утирая слезы. Я снял перчатку и коснулся плеча незванца. Этого хватило, чтобы он начал увядать за считанные секунды. Его кожа высохла и потрескалась. Волосы клоками облетали с головы. Глаза провалились в череп, губы вывернулись. Плечи опустились, одежда стала ему велика, он тлел и рассыпался в прах. Ребенок прижался к стене, наблюдая, как останки его друга превращаются в черный дым, и то, с какой жадностью я его впитываю. Все закончилось быстро. На полу остались только комья пыли и нити от одежды. Поняв, что друга больше нет, мальчик зарыдал. Его лицо покраснело, слезы катились из глаз. Мне пришла мысль. Я убил незванца, хотя даже не был голоден. Нет уж, сочувствовать им нельзя. Стоило помнить о мертвеце в квартире за стенкой. Без плакальщика мир станет немного лучше. Надеюсь, и мальчик поймет это, когда повзрослеет. Странно, как он вообще сумел подружиться с монстром? Что могло их связывать? Когда я вышел на улицу, у меня в кармане завибрировал телефон. Я сразу вспомнил, кого записал в контакты словом «охотник». Легок на помине. «Мирон?» — спросили меня из трубки. «Никита?» — ответил я. Тот молодой парень — охотник на незванцев, не имеющий мистических способностей. Я вспомнил, как его чуть не завалило обломками заброшенной усадьбы, когда мы ловили палача. «Чем ты сейчас занят?» — спросил Никита. «Заканчивал твою работу», — усмехнулся я. «Что? Ты рассказывал, как убил незванца, который пожирает сердца. Похоже, не добил, мне пришлось разбираться». «Да как так?» «Неважно. Слушай, я поймал палача». Этого я не ожидал услышать. «Серьезно? Ты его убил?» «Нет, потому и звоню, он заперт, теперь надо придумать, как его убить». Меня не пришлось долго уговаривать. Тот хитрый незванец будил во мне злобу. Я, Никита и Вика в прошлый раз чуть не погибли в его ловушке. Мне хотелось превратить палача в пыль, и я немедленно поехал, куда сказал Никита. Водитель долго не мог разобраться, где находится пункт назначения. «Какой кафе там, дорога и голое поле?» Я не видел этого места, но сказал водителю, что кафе должно быть заброшенным и выглядеть как место, где обитают привидения. Незванцы обожают такие места. И ведь я оказался прав. Далеко за городом, на трассе, которой редко пользовались водители, стояло здание, кинутое на произвол судьбы. Первоначальный цвет фасада и не угадать. Теперь он был коричнево-серый из-за пыли и грязевых брызг тысячи автомобилей. Витрины остались целые, и крыша не пострадала. Только вывеска с названием «Дальнобойщик 24 часа» держалась на честном слове и была готова упасть при следующем сильном ветре. У главного входа стоял Никита. На нем была черная незастегнутая куртка и шарф. Рядом прохаживалась девушка, одетая как капуста. На голове капюшон с меховым воротником. Когда я подошел, она уставила на меня свои глазища. Один карий, другой белый прозрачный. Никита и Вику сюда позвал. Я был рад ее видеть. «Стой! Не сломай круг!» — предупредил молодой охотник. Я не сразу заметил, что по асфальтированной площадке вокруг кафе добро насыпано что-то белое, кристаллическое. Похоже, соль. И где ее Никита столько взял? И когда успел осыпать толстой линией целое кафе вокруг? На дверях и на каждом окне от дыхания ветра колыхались бумажные полоски с иероглифами и непонятными каракулями. Восточные обереги от духов. Не знал, что они всерьез могут работать против незванцев. «Палач внутри?» — спросил я Никиту. «Как ты его туда загнал?» «Никак», — ответил охотник. «Это его очередная ловушка, в которую я не попался, а просто запер его там печатями. Но это ненадолго. Надо что-то придумать, пока он не сбежал». Я вглядывался в грязные стекла. Просторный зал, перевернутый стол, несколько стульев у стен. «А, вот он. Мелькает то здесь, то там. Я впервые видел его таким, какой он есть, весь в рубцах и переломах. Из рук, из ног торчат осколки костей и ватная набивка. Незаживаемые раны зашиты, перевязаны, скреплены железными скобами. На лице толстый слой грима, под ним тоже царапины и ссадины. А в чем ловушка?» — пытался понять я. «С той стороны есть маленькое окно». Никита описал пальцем круг в воздухе. «За ним кухня. Я видел там баллоны с пропаном. Думаю, палач собирался их взорвать, если я войду. Там все превратится в крематорий. Надо придумать, как попасть туда и не стать шашлыком. Мирон, ты сможешь убить его своей силой?» «Он быстрый», — ответил я. «А мне нужно его тронуть ладонью. Боюсь, он взорвет баллоны раньше, чем я это сделаю, и от меня ничего не останется». Я привык все делать просто, зашел, превратил незванца в дым, а тут интересная головоломка получается. «У меня есть идея. Веринея нам поможет», — Вика вспомнила про свою вторую сущность из-за зеркалья. Веринея была ее отражением. Вика отправляла незванцев в зеркала ей на съедение. «Наверное, мы похожи с этой потусторонней дамой. Интересно, что мы такое?» Вика объяснила свой план. «Нужно закрасить окна черной краской. Тогда с той стороны они будут как зеркала. Без меня Веринея не сможет затянуть палача в зазеркалье, но схватит его отражение, и он не сможет двигаться какое-то время. А потом я войду и трону его. Мне уже не терпелось это сделать». «Главное сделать все быстро, чтобы не успел вырваться», — сказала девушка. Никита уже звонил своему другу Антону, просил его купить в строительном магазине краску и валики. «Долго мерзнуть на ветру не пришлось. Скоро нам привезли все, что нужно, и мы взялись за работу. Интересно, как это все выглядело со стороны? Несколько человек закрашивают окна заброшенного кафе черной краской, а один парень подклеивает бумажные печати и бормочет какие-то заклинания. Иногда мимо проезжали машины, и водители замедляли ход, заметив нас. Лишние свидетели, но ничего не поделаешь». Палач метался внутри. Он бегал так быстро, что стулья катались по полу. Но этот монстр не мог вырваться наружу. Его держали обереги. Темнело рано. Мы оставили одно стекло, чтобы пустить свет внутрь. Антон подогнал к нему машину и включил фары. Я увидел сквозь грязное окно, как силуэт палача замер посреди кафе. «Она поймала его!» — торопливо сказала Вика. «Пора!» Затаив дыхание, я коснулся двери и почувствовал, как по коже побежал мороз. Заброшенное здание будто излучало могильный холод. «Спокойно, все хорошо». Я потянул ручку, и на меня дыхнул ледяной ветер. Температура внутри была ниже, чем на улице. Этот незванец заморозил здание своей аурой. Я вошел, разгребая ботинками мусор. Он и сам стоял как замороженный. Вытаращил стеклянные глаза, оскалил зубы. Сухой грим потрескался на чешуйке. Палач пытался дернуться, но не мог. Только издавал звуки, похожие на тиканье часов. Это было его характерной чертой. Я увидел отражение в черных окнах. Там он был не один. Его держала девушка, похожая на Вику. В той же куртке и с такими же огромными глазами, только оба зрачка были темные. Зеркальная девушка так и вплелась в тело монстра, вгрызлась зубами в его шею, залезла пальцами под кожу. Я надеялся, что ему больно. Перчатка полетела прочь, я вытянул ладонь, стеклянные глаза незванца чуть не падали из орбит. Он боялся моего прикосновения, он знал, что бывает, когда моя рука трогает подобного ему. Палач издал жалобный писк. Он рвался, но не мог освободиться из смертельных объятий Веринии. Моя ладонь легла ему на грудь. Ткань грязной рубашки разошлась, на пол посыпались пуговицы. Раны на коже набухли, а затем стали глубже. Незванец завопил. Его тело разлагалось. Я отошел на пару шагов, мне больше не нужно было его трогать. Процесс пошел. От него отваливались куски, лицо намокло и грим потек. Одна нога превратилась в кость и рассыпалась, палач упал. В зазеркалье Веринея все еще держало его отражение. Я впитывал энергию. Как ее много, какая насыщенная, густая тьма. Никогда такое не пробовал. Незванец распадался на части и продолжал орать, все громче и громче. Я прикрыл уши. Это был не крик боли, а его последний козырь. По стеклам пошли трещины, и окна со звоном разлетелись на мелкие осколки. Отражения исчезли. Палач снова мог двигаться, хоть от него осталась только голова, шея, кусок плеча и рука. Но он был еще жив и даже на одной руке мог ползти. Я не ожидал такого и поздно бросился ловить его. Незванец быстро полез в направлении двери за стойками. Там кухня, баллоны с пропаном. Добежав дотуда, я понял, что совершил ошибку. Палач бы и так умер. Мне надо было двигаться к выходу. Поздно. Из пальцев его единственной руки показались сиклы. «Сдохнем вместе!» Палач крикнул это, и у него отвалилась челюсть. Когти иглы царапнули по баллону, разметав искры. Яркая вспышка. Взрыв. Меня несло по воздуху. Я почувствовал, как огонь обжег мое лицо и расплавил кожу, поджарил мясо. Глаза лопнули. Я лишился зрения. Мелкие осколки превратили мое тело в решето. Меня вынесло через окно на улицу. Я почувствовал, что качусь по земле, и это было моим последним ощущением перед потерей сознания. Бушевал пожар, трещал огонь. Я это слышал. Думал, что больше никогда ничего не увижу, но вдруг открыл глаза. В здании без крыши плясало яркое пламя. Передо мной стояли Никита и Вика, они смотрели на меня ошарашенно. Я ощупал себя. Одежда вся в дырках, но на мне не царапины. Я... цел? Никита кивнул. «Угу. Но знал бы ты, в каком виде оттуда вылетел. У тебя все заросло, с ума сойти можно. Ты и сам как дьявол. Повезло, что он на правильной стороне». «Темная сила. Я много ее впитал, и это спасло меня. Еще никогда регенерация не происходила так быстро. Я вообще не знал, что могу исцелиться после таких травм. Ничего не болело, как заново родился. Этот незванец был самым сильным из всех, что встречались мне». «Спасибо твоей зеркальной близняшке, она здорово помогла», — сказал я Вике. «Надеюсь, с ней ничего не случилось». «Никто не может ей навредить», — ответила девушка. Но все же достала карманное зеркальце и убедилась, что ее отражение на месте. Я встал, повернулся к друзьям боком, стесняясь того, что стою в обрывках одежды. Другой у меня с собой не было. Стыдоба. «Палач мертв?» — спросил Никита. «Да. Я в этом не сомневался, чувствовал, что полностью впитал его силу. От этого незванца ничего не осталось». Никита оглянулся на догорающее кафе. «Я по-другому это представлял. Думал, что сам убью палача. Воткну в него нож, скажу какую-нибудь колкую фразу и почувствую облегчение от того, что он, наконец, отомстил и за себя, и за мать. Но сейчас я не понимаю, что чувствую. Мой смысл был в охоте. Теперь все кончилось. Что мне теперь делать?» «Бросай все это и живи», — предложил я. «Нет, не смогу», — ответил он. Вика откинула волосы назад, надела капюшон и сказала нам: «Пойдемте отсюда, пока полиция не приехала». Нас ждала машина. Ребята хотели есть, а я понимал, что проголодаюсь еще не скоро.